Яков Иванович не возражал, только помня о начале нашего с ним разговора, когда мы его предупреждали про немцев, попросил без нужды из сторожки лишний раз не выходить и если что прятаться в погребе. Туда же он убрал свое охотничье ружье, переделанное из боевой винтовки, аж 1887 года выпуска, что было выбито на стволе его оружия. Старик ушел, передоверив присмотр за политруком нам, а тот спал. Видно, организм все свои силы бросил на борьбу с болезнью, получил определенные плюсы по здоровью, а теперь, отключив политрука, восстанавливается. Кто, что решил? Сразу задал я вопрос, ответ на который помешал получить дед Якоб. Мои разведчики, переглянувшись, просто сказали, что у них есть командир, и значит, вопрос отпадает сам собой. Летчик весь подобрался, как перед дракой, уж больно ему хотелось за линию фронта, а вдруг дадут самолет. Но постояв так минуту, выдохнул из себя решение остаться с нами, но оговорил возможность покинуть группу, если появится возможность выйти к своим. Вот и хорошо, пронеслось у меня в голове, уж очень не хотелось расставаться с этими ребятами, с которыми за несколько дней пережил, больше, чем за всю прошлую жизнь. Про следующие два дня сказать можно только, что мы отдыхали в избушке сторожа, который в обязательном порядке раз в день нас навещал. Нет, про боевое охранение мы больше не забывали. Один из нас постоянно был в карауле в саду. Благо избушка располагалась так, что один охранник мог контролировать обе тропинки, подходящие к строению, а сзади был искусственно вырытый, точнее, наверное, расширенный и углубленный прудик. Сейчас, правда, немного обмелевший, но от этого не переставший хранить довольно большой запас воды. Политрук, наконец, то проснулся, как ни удивительно, он проспал больше суток, и нам удалось познакомиться, хотя он был еще довольно слаб, и мы его долго разговорами не докучали. Звали его Сорокин Андрей Петрович, и был он 1917 года рождения. Как он выразился, ровесник революции, и родился в ее колыбели городе Ленинграде. Говоря про революцию, даже слабый голос Андрея Петровича становился звонче. Я же себе в мозгах сделал отметку, либо фанатик с засевшими вместо мозгов лозунгами, либо просто у человека пунктик про родной город. Второе, крайне предпочтительно. Ну а дальше у Сорокина было все как у большинства населения того времени. Учился, работал, вступил в комсомол. Здесь, правда, отметился, стал секретарем ячейки. Ну а дальше вступление в партию и первых числах января 1941 года направление в город Ош, на курсы младшего политического состава. Окончил пятимесячные курсы 25 мая, после чего получил двухнедельный отпуск домой. После отпуска назначен дублером заместителя командира в артиллерийскую батарею. Воевал с 23 июня. Хотя понятие «воевал» к нему подходило двояко. Находился в действующей армии. Так сложилось, что за все дни войны Сорокин не сделал по врагу ни одного выстрела, о чем постоянно сожалел в нашей беседе. 23 июня утром, получив приказ перекрыть танкоопасное направление, их батарея, совершая марш, бросок на 20 километров, попала под бомбежку. В результате от батареи осталось одно орудие, командный состав весь выведен из строя. Политрук получил сильнейшую контузию и без сознания был отправлен в медсанбат. Дальше помнил с провалами. Лежал в палатке, телега переправляющаяся, через реку. Немецкий самолет, расстреливающий переправляющихся людей из пулеметов и скидывающий на них на большие бомбы. Затем лицо Якоба Ивановича, и уже мы беседуем с ним, периодически давая попить настой, принесенный садовым сторожем. Продукты, добытые с уничтоженных гитлеровцев, у нас уже подходили к концу, и мы обратились к деду Якобу с просьбой посодействовать в обмене на них оставшегося у нас парашюта. Один пришлось бросить, когда затаривались боеприпасами. Старик обещал аккуратно все исполнить. На третий день нашего добровольного заточения, ожидая садового сторожа, занимались разными делами. Анзор был в охранении, мы с Назаром помогали выйти на крыльцо начавшему подниматься Сорокину, а Иван брился, с помощью отличного бритвенного набора, оказавшегося, конечно, в сидре старшины. Солнце перевалило полдень, когда по одной из тропинок появился дед Якоб. За спиной у него находился обычный солдатский сидр, а в руках он нес картофельный мешок, заполненный где, то на треть. Подойдя к нам ближе, сторож поздоровался, протянул мешок. Тут, трохи бульбы, после, чего скинул с плеча Сидор со словами. Угетым, сало, хлебай огурочка свежее, тильки пайшли. Подождав, пока старшина примет продукты, чуть с запинкой продолжил. Гите, яшчи хлопцы до вас тут. Мы сразу насторожились, и я спросил, недобро поглядывая на детка. Какие хлопцы, дед? Так ваши, за раз покличу, сказал сторож, отойдя на пару метров по тропинке и махнув призывно рукой. На отмашку сторожа на тропинке, ведущей к избушке, появился один, а следом за ним еще один человек. На обоих была надета форма РККА, только вместо пилотки их головы украшали фуражки, и верх фуражек был зеленым. Пограничники, если эти парни, те, в чьей они форме, ребята должны быть серьезными, прикинул я, разглядывая приближающихся к нам бойцов. Обратил внимание, что подходящие к нам военнослужащие шли довольно уверенно, к нам с политруком, стоящим на крыльце избы, не особо обращая внимания на Анзарас МГ, который контролировал их приближение. Впереди шел боец с перевязанным бинтом предплечьем левой руки, ростом приблизительно 172-175 сантиметров, с накачанной, как у ребят из моего времени, которые уделяли большое время посещению всевозможных качалок грудью, которую украшала медаль за боевые заслуги, со вполне симпатичным лицом, который по большому счету не портил шрам, рассекший верх левой щеки и уходящий к виску. На плече у него висел, точно такой же, как у меня ППД, с рожковым магазином. Причем висел стволом вниз, что придавало ему сходство с бойцами всевозможных групп антитеррора моего времени. На поясе была кобура с наганом и в чехле нож. Самое интересное, то, что этот человек излучал собой какую-то уверенность, которая растекалась вокруг него. Хотя по возрасту он вряд ли пересек четвертьвековой рубеж. На петлицах у него, как и кривоноса, имелось 4 треугольника. Второй подходящий был помоложе. Думаю, что ему было года 22-23, и это самое большее, насколько он выглядел. Здесь могла сказаться усталость от переходов и стычек с немцами, а они у них, по всей видимости, были. Невысокий, не широкий, какой-то усредненный. Ему бы в семерке работать, мелькнула мысль. На плече висела самого обычного вида мосинка. По званию рядовой, на ремне патронные подсумки, противогазная сумка. Глядя на это, рождалась уверенность, что за спиной данного бойца в специальном чехле приторочена малая пехотная лопатка. Пограничники приближались, за ними шел дед Якоб, но мой глаз заметил одну нестыковку, и, похоже, не только мой, так, как старшина подобрался, незаметно смещая автомат в более удобное положение для открытия огня. Эти парни шли издалека, прошли наверняка с боями более сотни километров, и у них с собой не было больше никаких вещей, ни сидора, ни скатки, ничего. Первым к нам с политруком подошел старшина, вскинув руку фуражки, представился. Временно исполняющий обязанности командира взвода тяжелого вооружения, резервной заставы, ской комендатуры, старшина Брынза Богдан Адамович. Ну и сырок, однако, пронеслось в голове. Второй подошедший тоже вскинул руку к козырьку фуражки и назвался. Пограничник, рядовой Есипов. Аджеш, опять сыграло мое подсознание, люди удивляются, откуда, что берется, 2 августа, и так далее, да, вот же пример гордости за свой род войск. Не просто рядовой, а пограничник, рядовой, да уж. Представившись в ответ, предложил продолжить разговор в избе. Пропустил вперед вновь пришедших, дед в избу заходить не стал, после чего помог Сорокину, он еще не до конца оправился от контузии и болезни, зашел сам, а сзади меня в дверь прямо ввинтился Назар, как, то у него это так получилось. Уложив политрука на кровать, сам занял табурет, предложив второй старшине пограничнику. В это время второй пограничник стоял у стола, а кривонос занял позицию возле двери, прикрывая нас с политруком. Приблизительно секунд на 30 замерев, как бы принимая решение, Брынза извинился и попросил разрешения отправить рядового Есипова за еще одним его бойцом, который страховал их, чуть в стороне, как выразился пограничник, на всякий. После этих его слов меня попустило, пропала незавершенность ситуации. С Есиповым отправился мой старшина, и буквально через пару минут они вернулись в сопровождении еще одного пограничника, с пулеметом ДП, противотанковой винтовкой и двумя вещмешками. Вновь подошедший пограничник представился рядовым Аманом Ивановым. На наши вопросительные взгляды он очень чисто на русском языке пояснил, что он уйгур, а у них нет фамилий, вот и фамилию Иванов ему дали, призывая в армию. Опаньки, о таком я раньше не слышал. Что можно было сказать про Иванова, на вид молодой, а сколько ему, по его азиатскому типу лица, я определить не смог. По фактуре, не Брюс Ли, но и не Балаен. Больше меня заинтересовала ПТР, которую принесли вдвоем Иванов и Есипов. Это на тот момент редкое оружие, особенно для частей РККА, в связи с тем, что начальник главного артиллерийского управления РККАГ и Кулик 26 августа 1940 года исключил ПТР из состава вооружения РККА. Но вернемся к нашим баранам, к принесенному бойцами ПТР. Это было ружье образца 1939 года. ПТРР, противотанковое ружье Рукавишникова, или как оно получило обозначение после приемки Госкомиссии ПТР-39. Конечно, вес этой бандуры был очень приличный, 23 с лишним килограмма, но при этом минусе у нее было много плюсов. Во-первых, 14,5-миллиметровый патрон, которым из этого ружья на расстоянии 200 метров пробивалась 50-миллиметровая броня. Во-вторых, ружье было самозарядным, магазинным, на 5 патронов, и в минуту оно делало до 15 выстрелов, что по тому времени было хорошим показателем. Ну и в-четвертых, оно состояло из меньшего количества деталей, по сравнению с аналогами, в то время, что увеличивало надежность данного вооружения. Что я пропустил в-третьих? Ну и бог с ним, как там в мое время сатирики прикалывались, про поросят и американцев. Ладушки, посмеялся и хватит. Пока предложил пограничникам покушать, сам же вышел к деду Якобу, так и не вошедшему в избу. Поблагодарил его за продукты, поинтересовался, откуда люди. Он рассказал, что они искали провиант, и заглянули в дом его дочери, ну а дальше все ясно. Еще раз поблагодарив деда, извинился, что вынуждены еще день-два побыть у него в гостях. Политрук еще не до конца выздоровел, и пускаться ему в таком виде в путь совсем нежелательно. Пограничников покормили, благо продуктами, дедок нас затарил. Все кроме деда и Патрикеева собрались в избе. Якуб ушел домой, а Иван заступил на охрану, сменив Чевлибзе. Политрук попросил вновь прибывших рассказать о своем боевом пути. Рассказывать взялся пограничный старшина, ну это и понятно, он старший. А рассказал он следующее. Последние перед войной дни обстановка на границе накалялась постоянно. Вечером 21 июня к ним поступил приказ на ведение усиленного порядка охраны границы. Их резервная застава была поднята в ружье в 2 часа ночи и выдвинута на боевые позиции. Никаких долговременных укрытий не было, просто окоп полного профиля, с возможностью на местах расширения разойтись двум бойцам, с обустроенными огневыми точками, для тяжелого вооружения. Так, что в этом им повезло. Врага они встретили во всеоружии, в отличие от многих погранзастав, которые просто были стерты с лица земли бомбами и артиллерией. В 4 часа 30 минут немцы перешли границу. Надолго ли хватит 40-60 человек против дивизии вермахта? Застава продержалась до 9 утра. Отступили, кто остался жив, по приказу, на соединение с пограничной комендатурой. Только комендатуры уже не было. И опять отступление. Встреча с регулярной частью, влились в ее состав, снова бой, снова отступление, и так много, много раз. Затем блуждание по фашистским тылам, держа направление на восток, и последний бой 2 дня назад, в котором разгромили колонну немцев, но и сами, к сожалению, опять понесли потери. А в сухом остатке, их 3, оружие, патроны имеются, с продовольствием хуже. Готовы рассмотреть варианты совместных действий. Ух, ты как загнул, подумалось мне, рассмотрят они варианты, ну, с политруком еще не разговаривал, о дальнейших планах, ну может и к лучшему, почему, то была уверенность, что погранцы меня поддержат. Из мемуаров я знал, что уходить от границы они в большинстве не хотели, вплоть до войны чуть ли не в одиночку, против всего вермахта, но возле полосатого столба с надписью «СССР», товарищи военнослужащие, начал я. Ситуация у нас сложная, фронт откатился далеко на восток, и догнать его нам будет тяжело. Сорокин попытался что-то сказать, но я, положив ему руку на плечо, продолжил. Да догнать сейчас его нам будет тяжело, но нужно ли догонять? Какова наша цель в рядах РККА? Бить врага. Так, что нам мешает это делать здесь? Отрыв от командования, а так ли это сейчас важно? Все наши бои, практически у всех, были в отрыве от командования. Но от этого мы, же не перестали бить немцев. Так давайте не бежать за фронтом, а устроим врагу здесь, еще один фронт, и тем самым приблизим возвращение Красной Армии. Лозунги говорить не буду, думайте до утра, утром говорите ответ, после чего решаем в отношении дальнейших действий. Выдав на гора данный спич, ушел на воздух покурить, да и своим присутствием не хотел малейшего давления на людей, хотя бы сейчас, пока мои слова крутятся у них в мозгу. Ведь очень важно было то, чтобы решение уйти или остаться принял каждый сам. Солнце постепенно клонилось к горизонту, ефрейтора в карауле уже сменил Кривонос. Пограничники, скучковавшись, сидели возле стола, при двух табуретах, одному приходилось сидеть на корточках, я не удивился, что это был Иванов. Младший политрук лежал на кровати, отвернувшись к стене, и то ли на всех обиделся, то ли просто обдумывал ситуацию, но ни с кем не общался, хотя и не спал. Через пару часов сменил старшину разведчиков, на охране объекта изба, попутно вежливо отказавшись на сегодня от помощи в карауле пограничниками. Пусть сначала для себя все решат. С нами одно, по-своему, другое, вот когда определятся, тогда и о карауле поговорим. Утро красит, а может и не красит, а все уже покрашено до нас, но это опять не туда. А утро в любом случае настает. Сразу совершаю короткий забег до водоема, с целью приведения себя любимого в порядок, и тут же обнаруживаю возле себя старшину пограничников. Один вопрос, товарищ лейтенант, обращается он ко мне. Вы предлагаете не отсиживаться, пассивно наблюдая за врагом, и дожидаясь наших частей, а создав базу вступить с ним в бой. Вы абсолютно точны, Богдан Абрамович, ответил я на заданный вопрос. В таком случае мы с вами. Готов получить распоряжение. По-гусарски щелкнул каблуками пограничник. Это очень хорошо, товарищ Брынза. Через 20 минут поставьте из своих караульного вместо Кривоноса. Потом через 2 часа следующего, сказал я, глянув на свой трофей. Есть, четко ответил старшина и направился к избушке. А к месту водных процедур уже подходил ефрейтор. Закончив с утренним моционом, я отправился в дом. Пришло время узнать ответ политрука. Сорокин спал. Немного подумав, решил его все же не будить. Состояние у него было еще не самое лучшее, да и заснул он, видать, под утро. Слишком сильно выбило его из привычных канонов мое предложение. Ну да проснется, поговорим. А отсюда надо уходить. Очень долго виснем в одной точке. Дедок, конечно, молодец, но у него семья, не дай бог, что. Захвати кто моих близких, я бы не выдержал. А у немцев, гадов, это было отработано. Чуть, что сразу заложников хватать. Но по-любому сегодня объявлю парково-хозяйственный день, надо чтобы все привели себя в порядок, проверить оружие и другое снаряжение. Вышел опять на воздух, решил покурить, утренняя сигаретка самый смак. Прикурил, нет, все хорошо, но ведь действительно крепкие сигареты нам достались, помню, когда был в свое время на Кубе, пробовал сигару в затяжку потянуть. Ощущения чем, то схожи. Интересно, как в это время французы их делали, вероятно, из натуральных листьев. Пока предавался пороку курения, обратил внимание на двух старшин. Ну, то, что наш сырок, он еще об этом не знает, но для себя я его уже окрестил, приведя смену нашему бравому хохлу, устроился под деревце перекурить, это норма. Но ведь и сменившийся старшина Кривонос не пошел отдыхать, а присел рядом с Брынзой и о чем, то дискутируют. Хотя это хорошо, есть у меня чуйка, что два эти товарища с четырьмя треугольниками на лычках, у каждого, стоят всего остального нашего небольшого подразделения. А, что не так, если политрук вольется, а куда он из калито денется, нас будет почти отделение, а в дальнейшем может и взвод. Хотя в увеличении численности есть свои негативные моменты. Для нас с нашими задачами оптимальной была бы группа человек в 15-20. Для диверсионно-разведывательной деятельности важнее обучение людей, нужны специалисты, а не просто большое количество стрелков. Вот что, то наподобие ДРГ мне и захотелось организовать. Неспешно подойдя к общающимся старшинам, извинившись, что прерываю их беседу, велел устроить бойцам ПХД. И сказав, что вечером буду доводить боевой приказ, направился к дому. Старшины резко подобрались и отравились раздавать соответствующие указания бойцам. А мне осталось переговорить с представителем партии коммунистов в нашем импровизированном отряде, хотя в это время и в этом месте представителей других партий быть не могло. Политрук проснулся через примерно час. Выглядел он явно лучше, и у меня появилась уверенность, что небольшой переход на следующий день будет ему уже по плечу. Дал ему спокойно оправиться, только после этого подошел и, ничего не говоря, стал ждать, что решили пограничники. Задал он первый вопрос. «Они вливаются в отряд», — ответил я ему, протягивая сигарету. «По немалому опыту прошлой жизни знаю, иногда пара затяжек помогает взять себя в руки или сформулировать ту или иную мысль более доходчиво». Сорокин закурил и молчал. «Но ведь это же дезертирство», — сказал он, докурив короткую сигарету. «Какое к чертям собачьим дезертирство, не выдержал я. Мы, что к мамке на печку собираемся, или поступило предложение сховаться до подхода наших частей? Что молчишь, я это предлагал». В ответ опять ничего не прозвучало. «Да поймите, те же вы, товарищ младший политрук», — попробовал более официально обратиться к нему. «Ведь у нас организовывается войсковое подразделение, а в любом подразделении уставом положен заместитель по политической части, разве не так?» Вовремя вспомнил, что комиссары появились позже, если память не изменяет, в середине июля, чуть не прокололся. Опять молчит, вот черт упертый. «Ваше решение, товарищ Сорокин, должно быть не просто решением воина Великой Красной Армии, а в первую очередь решением политработника, присутствие которого в подразделении этой самой Красной Армии необходимо». Возогнул, второй раз так не получится, да и по правде не факт, что от замполитов было много толку, но это так сугубо мое мнение, а на данный период времени, без комиссара никуда. На несколько минут опять повисла тишина. «Неужели он такой упертый фанатик?» — проскочило у меня в голове. «Да нет, дури хватает, но вроде все, таки должен быть более-менее адекватным». И вот тут политрук сдался. «Готов взять на себя обязанности заместителя командира подразделения по политической части. Необходимо собрать по бойцам сведения по принадлежности к ВКП и комсомолу, после чего провести в подразделении партийное собрание. Вот же ж его понесло, но нет, надо маленько осадить, чтобы не зарывался. А ведь это он еще не совсем оправился от болезни. Силен. По первому вопросу с вами полностью согласен. По второму рекомендовал бы отложить до момента передислокации в пункт ППД. И вот еще, возьмите, вы же остались без оружия», — сказал и протянул ему кобуру с наганом. «Оружие знакомо». Увидев его кивок, продолжил: «Тогда владейте, уточнитесь по людям, отдохните, вечером переговорим, а утром в путь». После чего зашагал в направлении пруда. Дико захотелось окунуться, снять напряжение, слишком уж тяжело прошел разговор. Но факт есть факт, политрук с нами, и это хорошо, хотя нервы он мне поделает, — усмехнулся я про себя. Рассудив, что оружие у меня почищено, форма в порядке, немного покивал своему земноводному, что не захватил плащ, палатку, по утрам роса, да и накрыться, чтоб, ну, да и бог с ней, с немецкой плащ, палаткой, да и со всеми немцами в придачу, с ними вернее свинский пес, как они выражаются. А я, пока взяв что, то типа коврика из избы, подстелить на травку, прикимарю на солнышке минуток 60. Один фиг разбудит, меняя караульного. Часа поспать не получилось. «Стой! Кто идет?» Окрик караульного выдернул меня из объятия Морфея, быстрее пробки из бутылки теплого шампанского со сдернутым проволочным предохранителем. «Лежать! Оружие на землю!» Это Иванов продолжает отдавать команды. «Молодец!» — уйгур промелькнуло в голове, не тушуется. Рывком поднялся, одновременно поднимая находившийся рядом автомат, а с ним, я не расставался, увидел двух старшин. Один сместился к углу избы, держа все пространство перед домом на прицеле ПД, второй залег со своим СУОМИ с другой стороны от крыльца, тоже контролируя ситуацию. Остальных не увидел, но думаю, что они тоже были готовы огнем встретить нежданных визитеров. А на тропинке было, как бы по-литературней высказаться, просто все как-то уходит на русский командный. На тропинке лежали два революционных матроса. Да, да, я не шучу и не потерял крышу, улетевшую шурша шифером. На тропинке лежали два матроса, перетянутые крест-накрест пулеметными лентами. Единственное, что в виде их выбивалось из революционной действительности, так это лежащие возле них автоматические винтовки. «Встать, кто вы такие?» – требовательно спросил я, делая пару шагов навстречу. Матросы поднялись, и без своих винтовок, продолжавших лежать на земле, снова начали навевать ощущение дидживу. Посмотреть было на что. Черные штаны, синяя роба, в вырезе на груди видна тельняшка. На поясе ремень с золотистым якорем, без козырька, с надписью «Пинская флотилия», и пулеметные ленты, обхватывающие обоих краснофлотцев. У одного обычный солдатский сидр, у второго еще одна пулеметная лента ПО, над ремнем. Никаких петлиц на форме не было, отчего я сначала начал впадать в непонятку, а потом вспомнил и посмотрел на обшлага рукавов, потом выше. У одного на рукаве была нашивка с маленькой алой пятиконечной звездой, у второго такая же звезда, только под ней четыре золотые полоски. Насиловать память дальше не пришлось. Краснофлотец со звездой и полосками представился. Краснофлотцы Пинской флотилии мичман Кротов и матрос Еремин. Из дальнейшего расспроса краснофлотцев выяснилось, что ребятам тоже достался свой фунт изюму. Они были с одного бронекатера. В общем, весь его живой личный состав, можно сказать так, только вчера похоронили, здесь же в саду своего командира, которого несли 4 дня, надеясь добраться до частей Красной Армии. На утро 22 июня катер стоял на ремонте, и весь личный состав отправили в морскую пехоту. Все 6 человек, экипаж катера, под командованием командира катера лейтенанта Краюхина, были оставлены на охране одного из перекрестков дороги, с задачей удерживать до подхода основных сил. Силы подошли, правда, в форме мышиного цвета, а много навоюешь с одним Максимом, ТТ, лейтенанта и 4 Светками, это они так про СВТ-40. В результате бой, отступление, опять бой, в этот раз втроем, оставшиеся живые, после первого боя, из засады обстреляли колонну немцев, мотоцикл охранения сняли, что ехал первым, а в 4 машинах оказались солдаты. Там лейтенант свою пулю и словил, разрешив мариманам, точнее речникам, забрать свое оружие и предложив перекусить. Дальше разговор прервался приходом садового сторожа. Он поведал о новостях. Немцы вспомнили, что на захваченной территории надо наводить свой порядок, ну и написали распоряжение о сдаче оружия, приемников, а также выдаче бойцов и командиров Красной Армии, а также коммунистов и их семей. Поблагодарив деда Якоба за информацию и за принесенные им еще 3 мешка картошки, постарались успокоить тем, что с утра нас в саду уже не будет. Не знаю, но мне показалось, что после этих слов дед аж вздохнул свободнее, что ли. Проводив деда, проверил результаты приведения бойцами себя в порядок, в общем, не до жиру, но ничего, с оружием даже близко к хорошо. Патронов бы поболе, да ведь и мы не вьючные животные. Порадовал мичман, мало того, что у него оказались карты Белоруссии, забрал у погибшего командира, так он без всяких вопросов, что, да куда, попросил разрешения, примкнуть к нашему отряду. Однако у нас и воинство набирается, еще пару музыкантов, да кого-нибудь из конвойных войск, да куча, усмехнулся я невеселым мыслям. Самое смешное, что нет ни одного пехотинца, а это же основной род войск, прикол однако. Попросив у Кротова карту, сверился со своими мыслями, в общем, все верно, оттягиваться надо в район поселка Телеханы, там хороший лесной массив, да и озеро с болотами имеются. Для базы небольшого отряда должно подойти. От места, где мы сейчас находимся, недалеко, меньше 50 километров, за 2-3 ночи должны дойти. Вызвал Кривоноса, Сорокина, Брынзу и Кротова, довел до них свое решение. Возражений не последовало. Приказав Кривоносу контролировать смены охранения, велел до вечера отдыхать, чтобы уйти не утром, как сказал деду, а в ночь. Почему, да пусть будет, правильное выражение сказал Сырок, на всякий, всякий. Выступом на рассвете, над Сахарой дует ветер, стоп какой, нафиг, рассвет, какая Сахара, хотя, да выступаем, правда не на рассвете, а в ночь, да и ветер дует не над Сахарой, а в Белоруссии, но ведь дует же. Вот только у нас знамени нет, непорядок, стоять, это я себе. А то опять понесло куда, то не туда. Мысленно, конечно. Ну, а шагаем мы нормально, правильной дорогой. Впереди мои разведчики, в авангарде, сзади мариманы, в арьергарде, ну и Брынза с Ивановым, боковое охранение. Бандуру, которая ПТР-39 Есипову по очереди помогали нести мы с Чевлидзе. Политрук не помогал, уже то, что он шел сам, без помощи, было хорошо. Расстояние до места предполагаемого базового лагеря, вроде и небольшое, но был один минус: если идти напрямую, от места, где мы организовались в отряд, то возникает проблема отсутствия лесов. А для нас, лес сейчас как дом родной. Потому мы немного забираем в сторону Лагишина, а уж там, втянувшись в лесной массив, повернем на Телеханы. Крюк небольшой, но нам спокойней. Единственная серьезная водная преграда – река Ясельда, ну уж скрытно форсировать ее, я думаю, сможем. К реке вышли еще затемно. Берег реки порадовал обилием кустов и деревьев. С Лешкой на световой день проблем быть было не должно. Назначив парные караулы, приказал людям отдыхать. Мне даже показалось, что после данного приказа политрук посмотрел на меня с благодарностью. Но это лирика, да и темно еще было, навыдумывал, наверное. Хотя Сорокин молодец. За весь переход, а что ему тяжело идти было видно, он ни разу не пожаловался, не попросил снизить темп или еще какие послабления. Как там, у товарища Маяковского, про гвозди, хотя переводить ценный ресурс комиссаров, пардон, пока еще заместителей по политической части, на стройматериалы. Ну, да опять левые мысли полезли, но по-любому пока, во всяком случае, комиссар молодцом. Ладно, сейчас отдых, затем по возможности аккуратно, прочесывание близлежащей местности в поисках средств переправы. Последнее время, ну как последнее, после переноса, скажем дня через два, потому, как первые дни все ж я был малость шальной, начал воспринимать все окружающее меня с довольно большой долей иронии. Нет, я не принимал данную действительность как какую, то маркшку, а схватки с немцами, ее PvP составляющей. Нет и еще раз нет. Мне даже было практически без разницы, прошлое ли это моего мира или параллельная реальность. Для меня вторгшиеся в пределы нашей родины, да союз советских социалистических республик, моя родина, причем получается как тут, так и до переноса, немцы были однозначно врагами. А с врагом что делают, если он не сдается? И я о том. Но все равно периодически накатывала, какая, то веселость. Нет, она не мешала моему восприятию действительности, даже, наверное, помогала, не давая напряжению навалиться на меня. Может, то, что со мной происходило, я привел несколько сумбурно, но как, то так, не знаю, как выразиться точнее, да и нужно ли. Утро красит, а ведь действительно красит. С места нашей Лёшки открывался изумительный вид на восход солнца над рекой. Слева по руслу реки, по линии горизонта, нижняя темная полоса сменялась ярко-красной, переходящей в коричневатую. Коричневая полоска неба, в свою очередь, сменялась желтой полосой, далее цвет обзаводился бирюзовым оттенком. Впоследствии, переходя в синий цвет, являющийся основным, ярко-желтый полукруг самого светила величественно выплывал над рекой, имея внутри себя еще один полукруг, только меньшего диаметра, источающий из своих внутренностей ослепительно-белый свет, который отбрасывал на воде причудливое изображение, поднимающееся из глубины сияющей золотисто-белым цветом водочной бутылки. Вода вдали имела сильный фиолетовый оттенок, который терялся при приближении к берегу, с которого мы наблюдали за восходом, происходящим на наших глазах. Ветер нагонял небольшую, едва заметную глазу волну, сопровождая звуками накатывания ее на берег. Сам же берег, находившийся ближе всего к нашим взглядам, пока еще представлял собой темный силуэт. Зрелище было завораживающее своей красотой. Но, у всего есть свое, но. Солнце поднялось выше, ветерок усилился, берег потерял свои размывчатые очертания и превратился в единую целостную картину. Утро вступало в свои права, а значит, и нас ждала наша работа. А как же иначе, война ведь это тоже работа, которую надо выполнять, и выполнять хорошо. На берегу старались особо не отсвечивать, хотя спасибо реке, по берегу хватало деревьев и кустарников, так, что с маскировкой было вполне приемлемо. Еще не было обеда, а вернувшийся из разведки Патрикеев доложил об отсутствии в зоне видимости немцев, но о присутствии лодки, класс, плоскодонка, немного подгнившей, но еще довольно крепкой на вид. Лодка была вытащена на берег, метров в 400 от нас вниз по течению. Лежала она возле поставленного прямо на берегу шалашика, построенного по типу индейского народного жилища, как его понимал кот Матроскин, шутка, просто трех жердей, обложенных ветками. Фигвам был бесхозным, весла или шест в лодке тоже отсутствовали. Для нас это было не критично, главное, чтобы не набирало много воды. В планах сразу нарисовалось перемещение на лодке всего вооружения, вместе с политруком. Ну а остальные рядышком вплавь, благо река в этом месте совсем не широкая. Мерно текли смены боевого охранения, день клонился к своему закату. Неожиданно возле меня появился один из пограничников, Есипов. Он вместе с Ивановым обеспечивал в этот момент охрану нашего отряда. «Товарищ лейтенант, там, это, баба идет», — доложил он, немного, сбиваясь. «Какая баба?» Сразу насторожился я. «По виду наша в форме. Ей еще метром 100 до нашей стоянки идти», — продолжил пограничник. «Очень интересно». Поглядел на кривоноса, привалившегося возле меня к дереву, махнув ему рукой, «следуй за мной», аккуратно, пригнувшись, побежал в сторону лёжки боевого дозора, вслед за пограничником. Старшина следовал за мной, метрах в 7-8 сзади, не наступая на пятки, но и подстраховывая одновременно. То, что предстало нашему взгляду, мне очень не понравилось, особо не скрываясь, хотя, как я и говорил выше, местность изобиловала деревьями и кустарником, в сторону реки, причем практически к месту нашей лёжки шла женщина в форме РККА. Одета она была в гимнастерку и юбку защитного цвета, на плече висела большая сумка с красным крестом, на боку – сумка от противогаза, на ногах черные чулки и хромовые офицерские сапожки. Оружие я у нее не разглядел, хотя, его выдавали только командному составу. На вид лет 25 по, своему, наверное, симпатичное, лицо овальной формы, большие, я бы сказал, красивые глаза, небольшой рот, но в то же время довольно короткая шея и ширококосная фигура. Подождав, пока женщина окажется в шагах в 7-8, я ее тихо окликнул. Странно, оружие штатное быть должно, на петлицах 3 кубаря и чашка со змеей. Ну, чашка то понятно для чего, опять в голове мелькнул Задорнов. Мой тихий оклик не возымел никакого действия, окликну чуть громче, результата нет. Махнув бойцам рукой, чтобы не высовывались, сместился чуть в сторону и, привстав снова, ее окликнул. «Девушка». В этот раз она услышала, вздрогнула, отшатнулась, потом, вероятно, разглядев форму, немного успокоилась и, приблизившись, ко мне неожиданно, четко сказала: «Старший военфельдшер Зотова, представьтесь, товарищ лейтенант». «Апа», — пронеслось в голове, — «цаца та еще по ходу, то идет по принципу море по колено, а как увидела на один кубик меньше, так представьтесь, лейтенант». А с другой стороны, обычная вежливость — это, возможно, как раз я косяка то и упорол, мало того, что она старше по званию, пусть и не боевой род войск, так к тому же еще и девушка, а представилась первой, нехорошо. Однако, все эти мысли заняли не более пары секунд, после чего я четко представился, одновременно увлекая девушку под прикрытие дерева, где и задал вопрос о конечном пункте движения старшего военфельдшера. Вот тут-то старший военфельдшер превратился в обычную девчонку. Как превратился? Очень просто, ее конкретно пробило на слезы. И периодически всхлипывая, она рассказала свою историю. 25 июня их медсанбат находился восточнее местечка Драгичин, поступила информация о прорыве немцев. Раненых было решено отправлять в тыл, на подводах в сопровождении медперсонала. На одной из подвод с тремя тяжелоранеными отправили и ее. Подводой управлял ездовой, а она шла рядом, на случай оказания помощи. Даже большую фельдшерскую сумку взяла. Мало ли, что в дороге случится. Когда они пересекали большую автодорогу, прямо на них выскочили немецкие танки. Ее накрыло взрывной волной, она и сейчас все слышит, через какой, то белый шум. Правда, с каждым днем постепенно отпускает. Пришла в себя там же на дороге, немцев не было, перевернутая подвода лежала на обочине. О выживших говорить не приходилось. Сколько и куда она шла, она не помнила. Помнила только, как, наткнувшись на деревню, подошла к какому-то дому, попросила покушать. Хозяйка лет 40, 45 накормила ее, после чего оставила переночевать. А утром военфельдшер, ее, кстати, звали Галиной, не смогла подняться, дала о себе знать контузия. 2 дня ничего не происходило, Галина постепенно восстанавливалась, а на 3-й в деревню появились немцы. Ну как, появились, просто ехали по своему маршруту, да и заехали в село, типа, Яйки, Млека, Курка. Ну и как у них водилось, а заехало всего 2 мотоцикла и легковая машина, весь народ к зданию сельсовета и давай вещать про непобедимый рейх, и далее по программе. Речь толкнули, слегка помародерничали, гавкающих собак постреляли, и укатили, своей дорогой. А уж хозяйка, где отлеживалась Галина, услышав о возможных карах, за пособничество бойцам РККА, как только немцы уехали, спровадила военфельдшера со двора на всякий случай. Спасибо, что не выдала и покушать с собой дала. Вот она идет уже 2-й или 3-й день, сама не помнит, в надежде встретить нашу часть.